Глава третья. «Алло?» — спросонья Валентина Ивановна едва соображала. «Валентина...» В трубке старого горбатенького аппарата, стоявшего на тумбочке, неразборчиво зашуршало. «Поедем сейчас на очную ставку. Одевайтесь. Машина с сотрудниками через пару минут будет внизу». Странно знакомый резкий голос. «Майор?» — спросила Валентина Ивановна, не вполне понимая, кто говорит. Несколько лет назад чуть не перевела телефонным мошенникам все накопления и теперь осторожничала. Те тоже звонили под утро. На том конце матюкнулись. «Гражданка Примакова, слышите меня хорошо?» «Да-да», — ответила неуверенно, будто проблеяла. «Это Прудников из полиции. Сегодня, ну, то есть вчера, общались. Вам надо подъехать в отдел, будет очная ставка». Майор чеканил слова. «Спускайтесь, как соберетесь, ребята скоро подъедут. Если через 10 минут не выйдете, за вами поднимутся, понятно?» Валентина Ивановна все-таки узнала голос Прудникова. «Ага, все ясно». Пошли гудки. Положила трубку. Телефон коротко брякнул. В комнате сумрак. На дверцах шкафа ветви деревьев устроили театр теней. Качаются, дрожат. Внезапно поняла. Получается, преступников уже поймали? Удивительно, сколько сил прибавилось от этой мысли. Секунду назад глаза слипались, а теперь захотелось поскорее в участок. Покончить с этой дурацкой историей. Валентина Ивановна почему-то решила не переодеваться. Заправила ночнушку в брюки и бегом в ванную. От вчерашних слез под глазами мешки. На голове лохмы. Взрыв на макаронной фабрике. Намочила гребешок, попробовала расчесаться. Потом плюнула и торопливо собрала волосы в хвост. Перед выходом накинула жакет, заглянула к Антоше. Пирожков вроде бы стало поменьше. А к стакану с водой не притронулся. Как так можно? Это же прямой путь к гастриту. Ничего. Вернется из участка и как следует накормит сыночка. В холодильнике остался любимый Антошин борщ. Нажарит еще котлет, намнет картошки с маслом. Захватила сумку, мобильник. На экране 10 пропущенных. Наверняка от Прудникова. А телефон, как обычно, на беззвучном. Ну все. Пора. Правда ждут. Полицейская машина легко тарахтит. По колесам дымка, будто ночью лег туман. Бодро подошла к водительской двери, постучала в стекло. Сотрудник медленно повернулся. Сделал знак садиться. Еще совсем мальчишка. Но лицо до того усталое, что выглядит стариком. «Доброе утро!» Заискивающе проговорила Валентина Ивановна, протискиваясь на заднее сиденье. С первого раза дверь не захлопнулась. Пришлось бухнуть еще раз, посильнее. Полицейский на пассажирском кресле недовольно поморщился, цыкнул и процедил. «Своим холодильником так хлопать будете!» «Родненький, ты чего? Я же не нарочно!» — смутилась Валентина Ивановна. «Не ты, а вы!» — грубо отрезал полицейский. Автомобиль дернулся. Валентину Ивановну мотнуло. По асфальту матовые лужи серебрятся, как разлитая ртуть. На бульваре обогнали трамвай. Надо же, битком! Неужели кому-то так рано на работу? Ведь еще 6 нет. Пролетели мимо вестибюля метро. Водитель кивнул на пешеходов. «Выползли, таракашки!» Второй полицейский вздохнул. «И мы скоро поползем, только в обратную сторону. Смена до канала». Замелькали незнакомые районы, потом промзоны, длинные крыши, трубы. Интересно, назад самой добираться? Боже, да какая разница? Сядет в метро и доедет. Или на худой конец возьмет такси. Это мелочи. Главное... Сыночек дома. Долго катили вдоль пустыря. Прутья арматуры торчат, как маленькие голые деревца. Потом забрали вправо и остановились у бетонного забора с колючей проволокой. Водитель остался в машине. Недовольный полицейский хлопнул пассажирской дверью, поприседал, разминая ноги, хмуро бросил. «Не спешите. Я одну сигаретку». Губастый. Зубы торчат вперед. втягивает сопли и сплевывает под ноги, как верблюд. Щеки гладкие, щетина, похоже, еще не растет. Вполне мог быть Антошиным дружком. И вырос наверняка в похожем дворе. «Вперед!» — пробормотал губастый и бросил бычок под колеса машины. «Валентина Ивановна никогда не бывала в полиции?» Максимум забирала паспорт в районном УВД. Показалось, невысокое серое здание вполне могло быть школой. Петляли по тусклым коридорам. На стене холла — гуманоидные фотороботы преступников. Почудилось. Один похож на Антошу. Остановилась приглядеться. Нет, не он. У гуманоида насупленные брови и злые глаза. А ее сыночек не такой. Губастый полицейский оглянулся. «Не тормозим! Пошевеливаемся!» Еще несколько поворотов, рыжая дверь. Стандартный кабинет будто перенесли из сериала про ментов. Возле окна пожелтевший фикус. По стенам шкафы с толстыми папками. Три стола, похожие на школьные. За ближайшим у входа знакомый парнишка-опер. Следующий пустой, а за дальним развалился грузный усач в форме. Забавно. Два пацана и переросток второгодник. «Вот и свидетельница!» Усач будто говорил в рупор. «Бывали на очных ставках?» «Не приходилось». Усач вопросительно прищурился. Валентина Ивановна удивилась, насколько тихо прозвучал ее голос. Показалось, чтобы усач услышал, надо закричать. «Что говорите?» Взревел усатый, и молодой опер вздрогнул от неожиданности. «Вы подойдите поближе», — тихо проговорил провожатый откуда-то из-за спины. «Давайте, давайте!» Усач махнул на стул, придвинутый к торцу его стола, и погрузился в бумаги. Валентина Ивановна неуверенно уселась полубоком. Перед усачом на листках какие-то закорючки, похожие на арабскую вязь. На толстых пальцах кровящие заусенцы. Ногти объедены до мяса. Усач вздохнул и откашлялся. Валентина Ивановна непроизвольно сжалась, но усач лишь почесал щеку и вернулся к документам. Решила заговорить первой. «Так что там про очную ставку?» Усач не отреагировал. Взял печать, похожую на шахматную пешку, и шлепнул в угол листа. «Какой странный! Сначала кричал, а теперь не реагирует!» Огляделась. На столе крошки, бумажный ком в сальных пятнах, на окнах решетки, чтобы полицейские не сбежали от скуки. «Так, гражданка Примакова!» Усач наконец закончил с документами. «Очная ставка? Процедура простая. Мы задаем вопросы, вы отвечаете. Не переживаем, говорим правду. Все ясно?» Валентина Ивановна кивнула. Удивительно. Обычный человеческий голос. «Отлично. Теперь ваш адрес и номер телефона». Назвала. Ручка старательно покивала над протоколом. Наверняка пишет под диктовку больше, чем какой-нибудь пятиклашка. Интересно, кого же они поймали? Из Антошиных друзей помнит только Алижона и Димона. Остальных смутно. Силуэты, тени. Усач тяжело поднялся. Толкнул стол животом, печать подпрыгнула, и списанный лист плавно съехал с угластой кипы. Сделал знак следовать за ним. Опять коридоры, плакаты на стенах, похожие на скучные комиксы. Как вести себя с террористом, как выжить при пожаре. Будь Валентина Ивановна одна, заблудилась бы, как в лабиринте. На секунду показалось, они правда ходят по кругу. Все время направо. Наконец, лестница в подвал. Спустились, встали перед массивной металлической дверью. Будто за стеной не комната, а гигантский сейф. «Обождите тут. Сейчас кое-что проверим и будем начинать». Усач приоткрыл взвизгнувшую створу и с неожиданной прытью юркнул. Налево сумрачный проход. От ламп в мутных плафонах на полу желтые круги. «Что сейчас будет?» И как себя вести? Главное, спокойно. Ради сына что угодно. Как же писали в журналах? Глубокий вдох, выдох в два раза длиннее. Дверь опять заскрежетала. В щель выглянул Прудников. Приветливо улыбнулся и как-то заговорщически проговорил. «А мы вас ждали. Не бойтесь и не волнуйтесь». «Откуда у него силы? Ведь наверняка не спал». «Ну, входите». Прудников распахнул дверь во всю немалую ширь. «И вон туда, прямо к изолятору». В глубине комнаты клетка вроде вольера. Не случайно такие камеры называют обезьянниками. Насчет обезьяны — это еще комплимент. И обычный человек иногда хуже волка. А уж убийца тем более. За решеткой худой парнишка. Стрижка короткая, почти под ноль. А вот лица не разобрать. Перед клеткой стол. За ним усач. Опять ковыряется в бумагах, видимо, готовится. Прудников легко обогнал Валентину Ивановну и сел слева от коллеги. «Остановитесь, пожалуйста, здесь, у стола», — распорядился он. Паренек метался из угла в угол. «Задержанный? Мы начинаем. Давай-ка не шизи, а то опять тебя в чувство приводить». Усач гремел так, что прутья решетки вибрировали. Прудников встал. «В соответствии с информацией от свидетельницы», — продекламировал он и кивнул на Валентину Ивановну, «этот гражданин без документов был обнаружен на 202-м участке СНТ «Росинка». Прудников спокойно и обстоятельно рассказывал о деталях задержания. Иногда оглядывался на Валентину Ивановну, как бы пытаясь удостовериться, что она ничего не упускает. Паренек все же мельтешил. Не получалось вглядеться в лицо. Только заметила, губы разбиты, под глазом страшная гематома. Кто же это? Прудников как будто услышал ее мысли. «Личность гражданина не установлена. Отпечатков пальцев в системах не обнаружено, а с базы паспортов сегодня технические неполадки. Обещают, что оживет через несколько часов. Отсюда вопрос. Валентина Ивановна, вы знакомы с этим молодым человеком?» Паренек внезапно остановился, повел головой, как кот на шорох. А потом обернулся и как заорет. «Ах, это ты меня сдала, сука! СНТ «Росинка», участок 202! Дура, с какого хера им растрепала?» Бросился на клетку, вцепился в прутья. «Как ты могла?» Вытаращенные глаза паренька вдруг наполнились слезами. Усач вскочил, едва не опрокинув стол. В руках дубинка. Врезал по решетке. Металлический звон, как от церковного колокола. Парень отпрянул в угол. Ощерился, будто загнанный зверь. Вот-вот зарычит. «Ты черт усатый! Я же найду, где ты живешь, подкараулю и прикончу!» И все-таки лицо смутно знакомое. Широкий нос, как у Алежона. А олимпийка, кажется, Антошина. Синего цвета, на рукавах по три полоски, растянутые локти вытерты до блеска. Хотела рассказать об этом полиции, но вдруг осознала. Прудников трясет за плечо, кричит в ухо. «Знаете этого парня? Видели раньше?» Как громко. Голова трещит. «Ну же, свидетельница!» А потом откуда-то издалека. «Так, ей плохо. Михалыч, надо...» Шею ломит. «Говорил же, простой обморок. Валентина, как себя чувствуете?» Трясут за плечо. Голова болтается, точно полуоторванная. «Отстаньте, я еще отдохну». «Гражданка Примакова! А, гражданка Примакова!» «Да погоди ты, Серег!» Не голос, а гром. Каждое слово отдается в висках. «Сейчас, сейчас!» В нос шибануло, поморщилось, чихнуло. Запах пропал, через секунду появился снова. «Уберите!» Оттолкнула чью-то руку. «Как же ярко! Свет режет глаза!» Перед ней Прудников. «Ну вот, очнулись. а то Михалыч напугал. Гипертонический криз, инсульт. Мы даже скорую вызвали. Еще вдохните. Снова нашатырь. Продрало до мозга, как в детстве, когда прокалывали гайморит. Слышны шаги, скрип линолеума, кабинет с решетками на окнах. А вдруг из здания участка большая клетка наподобие птичьей? Майор сунул кружку. В горле действительно пересохло. «Валентина Ивановна, давайте так. Я вам задам пару вопросов и отпущу». Сил кивать не было. Моргнула. «Понимаю, тяжело. Но давайте соберемся». Прудников улыбнулся. Обо что-то оперлась, села поудобнее. «Это же давешний кабинет. А она рядом с пустым столом, за которым теперь устроился майор». Вытянула шею, посмотрела по сторонам. Усач тоже здесь. Откинулся на спинку кресла и копается в мобильнике. Прудников откашлялся. «Помните молодого человека в изоляторе?» «Конечно». «Видели его раньше?» «Кажется, это Антошин приятель, Алежон». «Друг вашего сына?» Стало тревожно. Показалось, Прудников подозревает Антошу. Знает, он прячется дома. А сейчас пытается подловить. «Да, заходил к нам. Я их с Антошей однажды ужином кормила. Нажарила картошки с грибами, а он, оказывается, их не ест. Сидел, ковырялся». «Значит, Алежон». Прудников недоуменно хмыкнул. «Уверены? Погодите, я же фото сделал». Полез за мобильником. Лицо парня смазано. Но почему-то все равно сказала. «Да, точно». «Как же он оказался в доме на 202-м участке?» «Сама не знаю». Валентина Ивановна притворно нахмурилась. «Может, Антоша помог с ключами?» «Гражданка Примакова, вы же понимаете, что за дачу ложных показаний и укрывательство преступников предусмотрена уголовная ответственность?» Прудников наклонился. На носу алые прожилки. «Я ведь правду говорю!» Валентина Ивановна посмотрела на него удивленно. «Тогда не надо предположений. Если не знаете, так и говорите. Понимаете, как Олег оказался в Росинке?» «Нет», — прошептала Валентина Ивановна. Показалось, ее отчитывают. Горло сжалось, лишь бы не зареветь. Прудников вздохнул. «Гражданка, я почти не спал уже двое суток. Устал жутко. Не надо дурака валять. Есть что сообщить, кроме имени подозреваемого?» Валентина Ивановна помотала головой. «Ну и черт с вами!» — зло выпалил Прудников. «Стараешься, объясняешь, а им что в лоб, что по лбу!» Вдруг дробь пальцами по столу. Валентина Ивановна обернулась на усача. «Да, Серег! А потом жалуются, мол, полицейский не входит в положение!» — проговорил усач, медленно вставая из кресла. Взял со стола пустой лист, проковылял через кабинет и отдал Прудникову. «Давай, товарищ майор, пиши протокол и поезжай-ка спать. А вы, гражданка, лучше подумайте еще раз и скажите честно». «Кого вы видели в изоляторе?» «Алежона. Точно Алежона», — ответила, не раздумывая. Так испугалась разоблачения сына, что, кажется, сама поверила в свои показания. Не случайно же парень оказался в СНТ. Выходит, прятался? Еще и Антошину Олимпийку натянул. Когда заработает база паспортов, полицейские во всем убедятся. Даже если это не Алежон. Скажет, обозналась. Печать, протокол. Интересно, это потом читают? Две странички ее показаний, а в папках целые жизни. Или, вернее, летописи людских злодейств. И почему хранят только плохое? На очной ставке Примакова В.И. утверждала, что перед ней Алежон, предположительно, Олег Игоревич Лукашевский. Все верно подписала. Пока читал протокол, майор задремал и теперь сопел, подперев ладонью щеку. Но точно как Антоша в шкафу. Вспомнила и почему-то не захотела будить. Оставила бумаги на столе, тихо встала. «Майор! А, майор!» — гаркнул усач из-за стола. Прудников нервно встрепенулся, протер глаза. Собрал странички, убедился, что подпись на месте, и сонно махнул на Валентину Ивановну. «Эй, погодите! Вы же выход не найдете!» Усач ухнул, тяжело поднялся из кресла, снова пересек кабинет и толкнул дверь плечом. «Давайте за мной!» Похоже, начался рабочий день. В коридорах полно людей. Черные куртки с погонами, кепки. Кивают усачу, но лиц не запомнить. Все кажутся одинаковыми. Так почему одни в форме, а другие в клетке? А если парень невиновен? Она же соврала, ведь это никакой не Алежон, да и вообще непонятно кто. Усач прервал ее мысли. «Вы как? Своим ходом?» Валентина Ивановна замялась. «Надо рассказать правду». Но выдавила лишь... «А далеко до метро?» «Нет, минут 7-10. Выйдите налево до первого светофора, еще раз налево, и на вашей стороне будет вестибюль». Усач провожал Валентину Ивановну как важную гостью. Остановились в вестибюле, за его спиной красными буквами. «Дежурная часть». Заметил, куда Валентина Ивановна смотрит, обернулся и хмыкнул. «У нас шутят. Одна часть дежурит, другая халтурит». Валентина Ивановна кисло улыбнулась, а усач откашлялся и смущенно добавил. «Ну, мы-то как следует работаем. Будьте уверены». Непроизвольно потерла виски. Сердце колотилось. В голове только «признаться сейчас же». Но усач вдруг махнул рукой, бросил «счастливо», развернулся и в развалку поплыл по коридору. Значит, судьба. Точнее, воля Божья. По дороге домой ошарашенно рассматривала прохожих и пассажиров метро. Она же оклеветала паренька. И настоящий убийца вполне может оказаться рядом. Например, хмурый потлатый мужик в черных джинсах и футболке с застиранным черепом, который сидит напротив, широко раскинув ноги. Или вот тот пожилой, в желтой седине, опирается на трость, в которой запросто может прятаться хоть клинок, хоть штык. И что их отличает от правоохранителей? Ни лицо и ни одежда. Вон, давишний губастый полицейский. Чем не преступник? Рожа злая, а как наденет форму, все, человек при исполнении. После 40 минут грохота, наконец, родная станция. На выходе автобус-гармошка. Как ждал. Едет плавно, покачивается, как корабль. Меха ходят, шуршат, поскрипывают на поворотах. Тоже музыка. Следующая остановка — храм Вознесения. Снова вспомнила паренька в клетке. Решила, если Прудников позвонит еще раз, признается. Вдалеке рыжает купола. Неловко перекрестилась, переступая от автобусной качки. Мало ли, полиция не разберется. Так Бог поможет. Вышла через пару кварталов. Осталось забежать в магазин. Для котлет все есть, а вот картошка закончилась. В ближайшем магните набрала целый пакет. Рылась в коробке, искала клубеньки получше, представляла, как накормит Антошу. Перед ней на кассе ребята. Звенят пивными бутылками, толкаются, матерятся. «Им бы не пить, а в институт или техникум. Учиться, развиваться». Похоже, заметили суровый взгляд. Затихли. Но не уходят. Ждут, пока Валентина Ивановна расплатится. Пикнула картой, подхватила пухлый пакет. Вдруг один щербатый, с переломанным носом. «Вы же Тохину мама? Как он там?» «Алежон, ты чё?» Кто-то толкнул Щербатова в спину. «Неужели друзья сына?» «Шантропа. С Антошей все в порядке, спасибо. Думаю, вы скоро увидитесь», — ответила и строго по очереди посмотрела на каждого. «Ой, нет, спасибо, не надо нам туда!» — хохотнул кто-то. «В храм бы сходили. Бог нам с Антошей помог». Казалось, ребята вот-вот заржут. Лопоухий детина за спиной Щербатову попытался незаметно скорчить жалобную рожу. Прошептал: «Бог терпел и нам велел». Щербатый пихнул его локтем, но остальные уже гоготали. «Что за нелюди? Издеваются над матерью товарища». Показалось, зарыдает, но собралась и вместо этого рявкнула: «Уроды!» Компания загримасничала, заулюлюкала, но чистый обезьянник. Валентина Ивановна прижала к груди пакет с картошкой, будто это младенец, и уверенно зашагала к двери. Глава 4. Дома решила не тревожить сына, а сразу взяться за готовку. Начистила картошки, хорошую навыбирала, желтую, каждый клубень как груша. Замочила хлеб в молоке. На следующей неделе обязательно к отцу Алексию на исповедь. Через мясорубку курицу, хлюпкий мякиш, лук. Налепила котлет и сразу на сковороду. Масло шипит, брызгается. За окном шпарит солнце, воробей скачет с ветки на ветку, листья трясутся. Только 2 часа дня, а ощущение, что уже вечер. Конечно, столько нервов, все готово. Котлеты румяные, с корочкой. Слила картошку. Дверца шкафа над раковиной запотела. Подогрела борщ. Тарелка до краев. А в середине тает настоящий сметанный айсберг. «Сынок, родной, вылезай и давай обедать!» — прокричала Валентина Ивановна по пути в Антошину комнату. Пирожков с утра не убавилось, а вот воды меньше. Слава богу, хоть попил. Постучала по стенке шкафа. «Сынок, обед стынет!» Внутри зашевелилась, дверца тонко скрипнула. «Антоша!» Бросилась, обняла. Счастье-то какое! Даже не попытался вырваться. Показалось, сын осунулся и почему-то выглядит моложе. «Ну что ты стоишь? Я тебе борща налила и котлет нажарила!» Антоша смотрит матери в глаза, улыбается нежно, а сам весь как нарисованный. «Ничего себе, мам! Ты как знала!» «Конечно, знала!» Ласково проговорила Валентина Ивановна, уткнувшись сыну в плечо, вдыхая детский запах. «Пойдем скорее!» Накинулся на суп, сметана расплылась. «А ты чего пирожки не доел? Видел, я тебе поставила!» «Боялся вылезать. Там же полиция приходила!» Я еле спрятаться успел. Бедненький. Главное, теперь прятаться ни к чему. Майор Прудников уже поймал убийцу. Какой-то паренек, похожий на твоего Алежона. Я в участок ездил, на очную ставку. Ох, мама. С Алежоном всегда проблемы. Он вечно меня в истории впутывает. Думала, Антоша уже доел, а борща почти целая тарелка. Будто и не притрагивался. «Сынок, налегай! Еще второе!» Достала из ящика толкушку, бросила в кастрюлю кусочек масла и принялась разминать картофель. «Слушай, а может, тебе новую компанию найти? Пока приятели на дно не утянули!» Сын откинулся на спинку стула, очень похожий сейчас на свою фотографию с выпускного. И кудри целы. Надо же! «Да, мамочка, обязательно!» — кивнул Антоша. «Хватит мне дурака валять. Восстановлюсь в институте на заочное, работу найду». Валентина Ивановна чуть не задохнулась от радости. Захотелось чмокнуть в льняную макушку, но сдержалась. А то опять начнет ругаться, что уже не ребенок. Антоша чавкая продолжал. «И в армию не ногой. Страшно все-таки. Вдруг искалечат или еще что похуже». Сын все мучил борщ, полоскал ложку в розовое от сметаны гуще. Не понравился? Хотя на вкус, как обычно, хорош. Валентина Ивановна пробовала, когда разогревала. «Ну ладно. Не хочешь — не давись. А теперь котлетки. трепетно проговорила Валентина Ивановна, меняя перед сыном тарелку. «Мамуль, как же мы давно не говорили по душам!» Валентина Ивановна радостно закивала. Сын заправил за ухо нежную прядь. «Я тут в церковь ходила», — решилась-таки рассказать Валентина Ивановна. «Там священник молодой, мудрые советы дает. Отец Алексий зовут. Он и нам помириться помог. Бога попросил тебя от беды уберечь. Ты бы сходил к нему? Или можем вместе? Как раз в воскресенье на исповедь собралась». Антоша растерянно смотрел на вилку, будто не понимал, что с ней надо делать. Валентина Ивановна взяла другую, разломила ему котлету, размяла, смешала фарш с толченой картошкой. Антоша делал так с детства. Даже название придумал. «Пюре по-флотски». «Сынок, ты прости, если не то сказала». Погладила по голове. Волосики нежные, словно ладонью по воздуху провела. Не сына, а чистый ангел. Теперь у них вдвоем все будет замечательно. Все будет замечательно, — тихо произнес Антоша и медленно растворился в воздухе. «Мама, до завтра», — донеслось издалека, из шкафа. Текст читал Владимир Лесных.